Звонил Малюта как-то, говорит, Тесар, давай, поехали на сборы НСО. 30 апреля, 1 мая поедем в лес в районе Голицына. Будет там спортивная подготовка, стрельба у нас будет, скалолазание, тусовки около костра, игра на гитаре, каша из котелка и веселое времяпрепровождение. Ну, хорошо, поехали. Че, когда? Ну, 30 апреля с утра собираемся раньше на Белорусском вокзале. Окей. Ну, поехали мы втроем. Я, Шульц и Жирненький. Собрались и выдвинулись. И приезжаем на Белорусский вокзал, тусуется народ. Человек 10, наверное, уже стоят такие с рюкзаками, у кого-то пневматичка с собой, у кого-то топор. Такие вещи, которые торчат сверх рюкзаков. Ну, в общем, подождали всех. Получилось человек 15. Сели на электричку и поехали до Голицына. Ну, в общем, что меня опять в НСО порадовало, то, что качество людей довольно высокое. Все трезвые, все молодые, нет каких-то инвалидов, там полудрещей, сумасшедших, которые обвешаны нашивками по уши и крестятся при этом. Ну, короче, нормальные люди, со всеми можно разговаривать. Две девушки довольно симпатичные и держатся так нейтрально, то есть не поймешь, к кому-то они относятся или пришли сами по себе заняться нацизмом на природе, что меня тоже заинтересовало. Ну ладно, высадились в Голицыно. Как идти? А идти надо километров 10 пешком. Ну, нихера себе. Наверное, сейчас-то подзаебемся. Я в тяжелых ботинках, с рюкзаком. Ну да хрен с ним. На улице погода хорошая, идем вдоль дороги, двигаемся, тум-тум-тум-тум. Разбились такой цепочкой, разговариваем. Смотрю, трава кругом сухая, такая охуительная. Прям руки тянутся ее поджечь. Прям вот тянутся, как будто во мне пироман какой-то просыпается. Ну, не трогаю. Остановились на привал возле какой-то могилы неизвестному солдату. Потусовались. Идем дальше. Смотрю, трава просто уже меня манит вообще, но не могу я с собой ничего поделать. Взял у кого-то зажигалку и прям на ходу чиркаю. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, поджег нормально так метров 30 травы подряд. Короче, идем. Тут ветер как подует. Трава вспыхнет. Там пиздец, такая стена огня. Смотрю на какое-то дачное товарищество, там деревенька. Ну, дачное товарищество прям дует. А там куча народу, все эти грунтусы, ковырянтусы землю роют. Увидели это пламя. Ну, идем, не останавливаясь. Так, чик-чик-чик-чик. Все горит. Эти побежали, всполошились. Давай землю, давай эти траву тушить какими-то ведрами ее заливать. Ну, я так прикинул, да вряд ли деревня это сгорит, там как-то это, все окопано, грядки кругом, заборчики. Думаю, да не, сейчас нормально, погорит, погорит. Огнем вся природа обновляется. Ну, в общем, так и получилось. Ветер знатный, как подует, там бух, пламя, вверх в человеческий рост. Дым черный разгоняется, расходится со скоростью бегущего человека во все стороны. Ну, в общем, прикольно. Идем дальше. У меня настроение уже получше, мне уже весело. Хотя, конечно, заебался идти, потому что шли уже часа полтора к тому времени. Тут догоняет нас Малюта на машине. Лянча. Я первый раз увидел значок такой, как СС нарисован. Ну, хотя, наверное, имеется в виду, что эта дорога такая изгибается вперед. Ну, погрузили все рюкзаки туда. Все вещи, которые затрудняли путь. Ну и осталось где-то идти вам минут 40 здесь. И уехал вперед. Ну, мы прошли уж там, в принципе, немного осталось. Смотрю, там база отдыха такая, база отдыха такая, турбаза такая. Короче, НСО разбили свой лагерь на берегу реки, в лесу. Рядом обрыв такой довольно резкий. В общем, красивое место, сосны здоровые, толстенные, немножко совсем березок и орешник. Смотрю, стоит палаток уже штук 7-8, кострище выжженное, дрова собирают ребята, ну, то есть кто-то приехал пораньше и уже готовит место. Думаю, ну, вообще охуительно, сейчас прикольно, отдохнем. Малюта говорит, ну вот, выбирай место, где будешь палатку ставить. Я посмотрел, нашел более-менее ровное, и вот здесь. Говорю, ну хорошо, на, держи палатку, выдал мне, значит, двуместную. Мы решили, значит, ночевать там с Шульцем, все, пошли, набрали лапника, или даже трехместная была, да, вы даже трехместная, с Шульцем и жирненьким. Набрали лапника мы, постелили его на землю, поверх лапника поставили палатку саму, натянули все, колья вбили, все готово. Внутрь положили пенки, спальные мешки, ну, можно уже все, а ночлеги особо не париться. Дальше надо было лагерь благоустраивать. Ну, прежде всего, естественно, надо напилить дров целую кучу, насобирать их, сделать ринг, сделать полосу препятствий, сделать альпинистскую площадку, ну, где надо вбить крючья, натянуть тросики, ну, то бишь подготовить полностью место. Обрыв такой метров 20, наверное, может быть 15, где как, крупные камни, ну, в общем, охуительно. Ну, я, естественно, нашел бензопилу, схватил, думаю, сейчас я все напилю. Побежал к какому-то бревну, нашел сосну упавшую, давай ее пилить этой бензопилой. Она у меня быстро заглохла, цепь провисла, все, делать никуда нельзя. Думаю, ну все, пиздец, выбрасывать надо. Но хорошо нашелся парень из Воронежа, НСОшник, который автомеханик. Быстренько ее что-то покрутил, там, ключами, гаечными, туда-сюда, все. Работает опять. Заводится, пилит, цепь не тянулась. Думаю, ну вот это вообще фокус. Как так? Какой полезный навык-то быть автомехаником. Напилили дров, нарубили их. Сделали площадку для... Ну, сделали полосу препятствий, сделали альпинистскую площадку. Кто-то пошел уже по ней лазить, но я как-то к альпинизму отнесся прохладно, потому что, ну, веревки рассчитаны, ну, все эти крепления, на человека, который весит, ну, 70, 80, ну, 90 килограмм, я весил 110. Ну, вот хер его знает, что-нибудь оторвется, да ну, в пизду, ебанешься, разобьешься там об эти камни, ну, зачем оно мне надо? Не хочу что-то я, не полез. Вот если бы я захотел с парашютом прыгнуть, меня бы просто не пустили. А здесь бы меня пустили, но я технику безопасности решил вложить. Короче, на завтра должны будем играть в хардбол. Что такое хардбол? Хардбол — это игра в войнушку, но из пневматичек. То есть все надо стрелять настоящими железными шариками. В чем суть? Суть в том, что это дешевле, чем играть краски, то есть пейнтбол. Дешевле, потому что не надо эти шарики покупать, и сами пневматички стоят на порядок дешевле, чем ружья для пейнтбола. Но, во-первых, это больнее, а во-вторых, тут необходима сознательность, потому что если тебе попали в грудь, то удара шарика-то не слышно, и ты можешь сделать вид, что промахнулись. Понятно, что если попали тебе в шлем, то ты уже никак не отвертишься, куда тебе деваться. А бывали случаи, по рассказам, что вот лежит человек, целится в кого-то, там торчит только шлем, дуло, лицо в маске, потому что маску обязательно надо одевать, почему в глаз попасть и тю-тю, все, одноглазый. торчит шлем, торчит маска, дуло и жопа. Вот жопа, она сверху торчит, обычно нам такие выпирают ягодицы, если человек ляжет немножко, не рассчитав свое положение тела. И в эту жопу, говорит, одному попали 4 раза. А он лежит, как бы, ну, думает, ладно, там не видно вроде, я не пошевелюсь, никто не узнает. В общем, нашпиговали всю жопу пульками. Потом, когда игра закончилась, он, ну, думал, что можно не признаться. Однако обман вскрылся, потому что сидеть человек не мог. Его спалили, говорит, что такое? Да вот там это, что-то болит. Короче, оказалось, 4 шарика в жопу все-таки у него под кожу влезло. Потому что, когда штаны натянуты, пулька пробивает. Пробивает материю, пробивает кожу и заходит. Ну, там, миллиметров на 5, ну, нормально. И, короче, шарики вырезали. И за, как бы, нарушение правил, естественно, сделали выговор. Правило следующее, что если тебе попадают в голову или в корпус, то ты убит. Если тебе попадают 2 раза в руку или 2 раза в ногу, ты тоже убит. Ну, собственно, вот и все. Игра заключается в том, что люди делятся на 2 команды. У каждой команды есть своя территория и есть свой флаг. Флаг – это пенка. То есть ее можно или захватить и принести к себе на базу, или можно просто убить всех участников команды противника. И, собственно говоря, тогда тоже ты выиграешь. Ну, я сначала думал, блядь, какая жестокая игра. Это же больно. А потом вспомнил, что когда я был маленький на даче, мы тоже играли в войнушку пневматичками. Ну, начинали с того, что стреляли друг в друга палочками. В ИШ-31, переламывающийся такой, легко заряжаются палочки, любые веточки, и можно ими стреляться. Потом мы плавно перешли на кусочки хлеба, пожевал, раздул, засунул, но они уже больнее бьют. Ну а потом, естественно, пошло мошенничество мелкое, ну и в итоге плавно мы все перешли на стрельбу шапочками свинцовыми. Они так довольно неплохо входят под кожу. А играли мы хотя и в одежде, но, блядь, нашпиговали друг друга прилично. Ну, там чисто на злости все было. А здесь сознательность, ну... Хотя, конечно, немножко страшновато, потому что если там это были обычные пневматички и шапочки, то здесь это уже пневматички с оптическим прицелом, кроссманы... И не шапочки, а стальные шарики. Ну да ладно. Короче, покушали мы каши из котелка. Посидели, пожгли костер. Тут приходит Людинский, дизайнер. Говорит, ты что тут делаешь? Ну вот, пригласили. Я ему не говорил, что мы едем на сбор СО. То есть там еще с какой-то стороны его позвали. Ну нормально, нифига себе ребята работают. Короче, в принципе, было довольно много разных людей. Всего было человек 60. Были ребята из Воронежа, из Рязани, из Нижнего Новгорода, из Питера. Причем из Питера был даже парень, который позднее сел по делу Боровикова воеводы. Короче, пожгли костер, попили чай мате, потому что Малюта настоятельно не рекомендовал пить черный чай, так как он вызывает привыкание и снижает пассионарность. Полазили по полосе препятствий, попроходили ее, там барьеры, брусья, тарзанки, какие-то шиды. Ну, в общем, довольно весело провели время. Но прежде всего это, естественно, было общение. То есть основной посыл – это именно общение. Все это провели, мероприятие. Вечером ложимся спать. Я думаю, блядь, ну сейчас холодно будет, это пиздец. С 1 апреля, с 30 апреля на 1 мая ночь. Как там спать? Ну, лег, уже приготовился, что буду полночи трястись, и сразу как-то отрубился. Просыпаюсь, мне холодно, но уже на улице светло стало давно. И меня пытается из палатки жирненький за ногу вытащить. Жирненький тянет меня за ногу, что-то прям в этом спальном мешке хохочет. Давай, давай, вылезай. Там, слышу, уже люди ходят, разговаривают. Вылезай, сейчас жрать уже будем. Думаю, ну, блин. И вот эта фраза, она, конечно, мотивирует просыпаться. Ну, надо же поваляться хоть несколько минут. Нет, нифига, давай, давай, вылезай, вылезай, блядь, мне холодно. Мне охота опять в матрас, вот этот, в спальный мешок залезть. Ну, нет, тут же шульт уже присоединил, смотрю, по пояс голый, смотрю, ему вроде тепло. Выползаю, а там Малюта, Шульц, еще инсошники играют в гирю. То есть друг другу бросают гирю так, чтобы следующий поймал ее за ручку. Перекидываются, что-то ей весело. Думаю, блядь, нихуя себе, как это так? Гиря 16 килограмм, как бросают? Неясно. Раз, через силу как-то разделся, холодно, по поясу тоже. Встал в строй, мне ее кидают, я ее ловлю. Ну так, на инерции нормально все. У меня вроде руки нормально скоординированы, поймал, перебросил дальше, все четко. Минут еще 10 поиграли, я тоже разогрелся, проснулся. Умылся холодной водой, сходил к реке. Позавтракали кашей с тушенкой. Выпили мате. Все, собираемся идти играть в хардбол. Ну, играть пошло человек, наверное, 35-40. Шульц, помню, наотрез отказался. Говорит, нахуй мне надо, мне сейчас глаз выбьет. И все, и в пизду мне все эти игрушки ваши, пневматика. Не хочу. Ну, я думаю, ладно, хуй мне глаз выбить, я в маске буду. Пришли. Вообще, я из пневматички стреляю довольно неплохо. Я на белок охотился и шкурки с них снимал. Но здесь проблема в том, что я должен стрелять в маске. Целиться в оптику, ну, просто неудобно. Маска мешает. Взял автомат Калашникова. Там вроде прицелиться нормально можно. Но минус в том, что не получается четко стрелять, потому что это не оптический прицел, это не винтовка, это автомат, и прям видишь, как шарик куда-то улетает в бок. Один, второй, третий, прям траектория куда-то его сносит. Взял дрозд. Дрозд тоже очередями стреляет, все, баллончик. Но хоть целится и удобно, он бьет еще ближе, чем Калашников. Тоже отстой. Хотя, если ты, конечно, до человека добежал уже почти в упор, то тебе его удобнее расстрелять из дрозда, чем ему тебя из пневматички. Но ты еще добеги. Короче, интересный очень выбор. Взял я себе Калаш. Разбились мы на команды. В нашей команде оказались в основном новички. В противоположной команде оказались те, кто уже играл несколько раз. И, ну, самое главное, там оказался Малюта, который служил в спецназе, который воевал в горячих точках, и который, собственно, у него была своя винтовка, очки такие военные, желтые, через которые ему удобно было целиться. Но очень быстро всю нашу команду перебили. Даже флаг захватывать не стали. Помню, меня что-то шлепнули шестым там, вроде, пошел в мертвяк, оттуда хорошо видно, лежит такая девушка Кристина, значит, лежит в шлеме, все, в тяжелых ботиночках, лежит, целится куда-то, а на меня жопой смотрит, такая прям в обтяжечку, все, думаю, блин, как интересно, хороший вид, но в итоге ей все-таки в лоб стрельнули, тоже пришла отдыхать. Но зрелище мне запомнилось. Так вот, в мертвяке, пока мы тусовали, ждали, пока всех наших добьют, приехал какой-то итальянский журналюга. Приехал с Румянцевым, тот его говорит, вот, знакомьтесь, это Тесак. О, это вы Тесак, да? Да. О, я смотрел ваши ролики, расскажите, чем вы занимаетесь в этой жизни? Ну, блядь, журналист же, надо ему наврать. Ну, я работаю инженером. Да, работаете, а что делаете? Ну, дома проектирую. О, а вы скинхед? Да, я скинхед. Как вы это делаете? Ну, я вообще общественно-политической деятельностью занимаюсь. Вы же бьете черных. Да, конечно, я бью черных. Ну а как же это деятельность? Да, это деятельность, направленная на защиту интересов русского народа. Ух ты, это же надо. Ой, подсокол прям, вижу в глазах у него, нихуя себе. Сейчас вот я расскажу о страшных скинхедах и получу премию главного журналиста Италии. Я смотрю на дурака, думаю, ну, чем ты больше про нас ужасов расскажешь, тем больше к нам придет молодых агрессивных парней, и тем больше добрых дел мы сможем сделать с ними. Ну, короче, взаимовыгодное сотрудничество в общем и целом. Ну, что-то он меня послушал, и они с Румянцем уехали. Ну, видать, лагерь они уже смотрели, все пофоткали, свалили они. Ну, ладно. Мы возвращаемся в лагерь. Я думаю, так, ну, надо деду звонить, пусть приедет, хоть ненадолго с нами потусуется. Что-то дед что-то от нас отлынивает. Звоню, говорю, ну что, ты поедешь? Собирался же. Ну, блядь, вот я тут с девушкой сейчас на русский, ой, сейчас на Первомай пойду. Блядь, ты предатель. Ты товарищей на пизду променял. Ну, блядь, не променял тут Первомай. Какой нахуй Первомай? Че, рабочий класс, что ли? Давай к нам сюда. Не, не поеду. Блядь, ты предатель. Ты пиздострадалец. Ну, что-то ржем. Не, я не поеду, все нахуй. Я на Первомай. Ну давай на Первомай, пизду, мы тут прикольно повоюем, видео поснимаем. Но оказалось, что я был неправ. Потому что дед в тот день совершил вообще подвиг. Довольно громкий и публичный. Дело в том, что когда он шел с Первомая, шел он и с ним еще человек 5 скинхедов. Они шли мимо мэрии, где в это время проходил митинг коммунистов. Ну, там несколько сотен стариков, старух, алкоголиков и 300 молодых коммунистов или шавок. Ну, стоят они, что-то увидели идущих скинхедов, и кто-то решил кинуть в них огрызок. Швырнул и попал этим надкушенным яблоком в девушку деда. Дед разозлился такой, блядь, кто это сделал, сука, пидорасы, и пошел к этой толпе. Говорит, я вот хрен его знает, что я туда пошел, они орали, иди сюда, думаю, ну сейчас дам кого-нибудь поебу. А там ментов целая толпа, журналисты. Ну то есть, ну митинг прямо перед мэрией, все. Он говорит, я подхожу, смотрю, из толпы отделяется человек 15 и к нам бегут. Ну, начинается драка. А в драке же что? В драке нужна подготовка. Дед, он профессиональный боец, он спортом всю жизнь занимается. А те шавки, которые побежали его бить, это профессиональные алкоголики. Дрищи и тунеядцы, которые в своей жизни ничем не занимались, кроме как пиздить в интернете и пить водку на партсобрании. Короче, за 2 минуты дед успел посадить на жопу человек 5. Почему об этом можно сказать с уверенностью? Потому что там вся фотографирующая пиздобратья, естественно, направила все свои объективы на происходящую драку. Как так? Пришли нацисты и борются с коммунизмом. Ну, нихуя себе, надо фотографировать. И там прям видно на кадрах четко, вот замах, бац, удар, замах, удар, замах, удар. Там один на жопу сел, второй упал, третий улетел, четвертый, пятый. Ну, конечно, один самый такой эпический файл антифашизма, когда видно, как дед пробил хук, и антифашист падает, и у деда такое, дед уин, прям четко, четкий удар, фаталити просто. Этот кадр потом просто разошелся по интернету, его и на альбомах, на разные музыкальные группы себе печатали, и аватарок из него наделали, и в альбомы себе люди позапихивали. Ну, просто популярнейшая фотография. Что самое обидное, не было видео. Видео нашлось только потом на антифашистском форуме, сильно обрезанное. То есть тот момент, когда дед с товарищем уже вступает. Самой драки нет. Мы нашли какого-то коммуниста, у которого это видео было целиком. который выложил огрызок. Мы говорим, блядь, продай видос. Он такой, нет, у меня только этот кусок. Блядь, мы тебе $300 заплатим. А, ты, ну хорошо, да, я продам целое. Но продать целое, это, соответственно, подставить просто антифашистов, потому что там они показывают свою истинную сущность, как они падают просто на жопы штабелями. Я не знаю, то ли его кто-то стопорнул, то ли он испугался, что его при встрече, при передаче этого видео просто въебут. Но, короче, слился. Хрен его знает, собака. Так обидно было, что не получили этот видос. Серфер даже $300 уже готов был забашлять. Может, надо было больше говорить. Может, предоплату ему перевести. Ну, хрен его знает, не получилось. Ну, ладно. Короче, постреляли мы в тот день. И спокойно сели по машинам. Доехали до Голицына и разъехались. Все сели на электричку, разъехались по домам. Замечательные сборы. Я был просто восхищен организованностью, был обрадован тем, что никто не напился, что не было никаких дегенератов, которые бы что-то орали, не было провокаторов, которые вопили, пойдем соседям морды бить. То есть все было крайне цивилизованно, культурно и максимально слаженно отработано. Ну, в общем, после этого нашего совместного мероприятия я уже твердо решил, что надо дальше двигаться вместе с НСО.